Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечает сегодня доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский. Ну и я, журналистка Елена Майзель. Телефон в студии, думаю, вы помните, 325-61-77. Можете позвонить и задать свой вопрос, ну а можете послать его по пейджинговой связи, номер 680-15-16. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах. Здравствуйте, друзья! У меня в руках письмо от нашего давнего знакомого, живущего в Кировской области, от рабочего Николая Середюка. Он задает непростые вопросы и пишет, надо сказать, непростым языком. «Есть у меня к вам, — пишет он, — вопрошающее рассуждение о словах, словосочетаниях, выражениях свойства, скажем так, злокачественного». Далее, далее нам поясняют, что речь идет вовсе не о нецензурных выражениях, а о других. Есть же и отдельные слова и устоявшиеся выражения, внешний вид имеющие самый пристойный, но по сути своей являющие напористое, лихое хуление жизни. Вот, к примеру, довольно и нередко нередкая с языка соскальзывающая у граждан мудрость «не суди, да не судим будешь». Мудрость эта, слово «мудрость» взято в кавычки, уродливейшая, грязная ложь. Ну и дальше нам объясняется, почему это уродливая и почему грязная ложь. Почему же это? Но объяснение очень простое. Ведь если понимать буквально, то это означает «не суди о происходящем вокруг», иначе будешь глупцом, дураком, и жить будешь хотя бы в немом, но потакании сотворителем любой дряни. Ну и сотворители такие, когда-то тебя подметят как удобный объект для своих замыслов. Дорогой наш постоянный радиослушатель, постоянный старый друг нашей передачи, видите ли, в чем дело? Вы пытаетесь толковать значение этого древнего выражения буквально. Напомню, что это знаменитая цитата, правда, чуть-чуть видоизмененная, вы перевели ее в единственное число, в оригинале множественное число, «не судите, да не судимы будете». Это фраза из Нагорной проповеди Иисуса Христа. И нужно отдавать себе отчет в том, во-первых, в каком контексте она была произнесена, и к кому относилась. А контекст-то вот каков. В ту эпоху, когда Иисус Христос пришел в Иерусалим, там были очень сильны фарисеи. Фарисеи представляли собою как бы особый род людей. На самом деле никаким особым родом людей они, разумеется, не были, но они считали себя имеющими право судить и осуждать других за неправильный, с их точки зрения, образ жизни. Правильность или неправильность образа жизни они, естественно, толковали, исходя из своего представления о законе Божьем. Существовал ведь закон Божий, несмотря на то, что это было еще не существовало Ветхого Завета, но закон-то Божий, естественно, существовал определенно. Они присвоили себе право толковать его так, как они считали нужным, и поэтому их осуждающего слова в обществе очень боялись. Представители фарисеев присутствовали, это следует из всех четырех книг Евангелия, присутствовали среди народа, который слушал Нагорную проповедь Иисуса Христа. И Христос обращался прежде всего к ним и к тем людям, которые прислушивались к слову фарисеев. Слово «судить» само по себе, конечно, многозначное, и понятно, что речь идет не о суде, когда собирается суд, есть присяжные и тому подобное, да, не юридический смысл, речь идет об осуждении других людей, причем об осуждении огульном, когда на основании какого-то одного поступка делается вывод о том, как живет человек в целом, какова его жизнь, грешник он или праведник, на основании одного поступка. Вот о чем говорилось в Нагорной проповеди Иисуса Христа. И когда ее цитируют, в том числе, из нее ведь огромное количество цитат, но в том числе, когда цитируют именно эту фразу, в нее принято вкладывать именно тот смысл, который был изначально. Ее нельзя произвольно толковать, опираясь на другие значения слова «судить». Поэтому, конечно же, ничего злокачественного, как выражается наш корреспондент, в этой мудрости нет. Это по-русски. Да, слушаем, кто нам дозвонился. Представьтесь, пожалуйста. Галина Павловна. Да, да, слушаем ваш вопрос. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Я сама вообще-то филолог, но я не русист. Вопрос такой. Почему сладкоежка и сыроежка пишутся через «ж»? Галина Павловна, ответ очень простой. И то, и другое сложные слова. А второй корень тот же, что в глаголе «есть», то есть «принимать пищу». Как вы догадываетесь, «есть» – это глагол, в котором произошли очень существенные фонетические изменения. Исторически в этом корне присутствовала буква «д», она же сохранилась в существительном «еда», например, ну и в глаголе «поедать», «съедать», например. Вот это историческое «д» по историческим «ж» причинам чередуется в этом корне с «ж». Чередование «д» – «ж», так же, как и чередование «г» – «ж», это регулярные чередования, доставшиеся русскому языку из глубины веков, скажем, коротко. Поэтому здесь и возникает буква «ж», это след корневого, исконного корневого согласного «д». Как это по-русски-то? Да, еще слушаем вопрос по телефону, пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте, меня слушаете? Да, вас. Галина Валентиновна, когда-то говорили пословицу «чай попьешь, какая сила, чай попил, совсем ослаб». И вторую часть не могли правильно сказать. Можно вам рассказать, что это такое? «Чай попил, совсем ослаб». Хорошо, только это, как мне кажется, будет ваша версия. Да, нет, это с детства я помню. Ну, пожалуйста. Значит, была война, естественно, еды не было. Но в субботу Русь всегда топила бани. И наши мамы собирались по 2-3 человека, топили общую баню, потом пили чай из самовара. И вот когда чай попьешь, какая сила, естественно, уставшие после бани, то все. А вторая, чай попьешь, совсем ослаб. Они пили по 5-7-10 чашек. И, конечно, когда выпьешь без сахара, без еды столько чашек, конечно, ослаб совершенно под градом. И мама приходила и говорила, ой, сегодня Вершиниха-то 10 чашек выпила. Вот это вторая часть, чай попил, совсем ослаб. Ну что ж, спасибо, Галина Валентиновна, за эту версию. Думаю, что это не единственно возможная из существующих версий. Но, тем не менее, спасибо. Нам как-то пришлось целую передачу посвятить чаю. Первый вопрос, как задали про чай. Валера Каштал, китайский вариант чая происхождения рассказывать. И все, мы не могли просто на другие темы говорить. И там каких только не было и версий, и вариантов. Ну что ж, национальный напиток основной, да. Это понятно. Как это по-русски? Напомню, наш телефон 325-61-77 и номер пейджера 680-15-16. Сегодня мы разыгрываем билеты на эстрадное представление «Одиссея» в Петербург-концерт на 27 ноября, а также в Театр Ленсовета в тот же день на спектакль «Хармс» и в Театр «Буф». Нет, это... И в учебный театр у нас есть сегодня билеты, тоже, по-моему, на 27 ноября. За самые интересные вопросы или комментарии. Вот кто-то уже дозвонился. Да, слушаем вас. Здравствуйте, уважаемая Елена Николаевна и Михаил Яковлевич. Здравствуйте. Меня зовут Сергей Константинович. У меня вот такой вопрос, Михаил Яковлевич. Вот у нас есть губернатор Георгий Сергеевич Полтавченко. А в Ленинградской области губернатор Александр Юрьевич Драгин. А вот скажите, пожалуйста, вот до революции на Руси губернатор же был... управлял губернией петербургской, а в городе был градоначальник, городской голова. Вот в чем тут сейчас разница? Это из-за площади, из-за большой стало больше или нет? Еще второй вопрос можно вам задать? Вот до революции был такой товарищ прокурора. А почему товарищ прокурор, а не прокурор? И слово «товарищ» какую роль здесь играет? Большое спасибо. Ну, это не совсем вообще вопрос русского языка. Да, Сергей Константинович, я начну со второго вопроса, потому что здесь я хотя бы еще представляю себе, что я могу об этом сказать. Товарищ прокурора – это официальное название должности прокурорского работника. Это никак не мог быть товарищ прокурор, потому что слово «товарищ» в качестве обращения тогда не использовалось. Если проводить приблизительные аналогии, то товарищем прокурора называли того, кого сегодня мы назвали бы помощником прокурора или, может быть, даже заместителем прокурора. Но так или иначе, это была должность, отличная от должности прокурора. Функции товарища прокурора приближались к функциям прокурора, но все-таки их круг, по всей видимости, круг полномочий товарища прокурора, по всей видимости, был уже, чем круг полномочий прокурора. Хотя род деятельности и общий круг занятий был один и тот же. Более детальные сведения можно почерпнуть, я думаю, из справочников, уже специальных справочников по истории юриспруденции в России. Что же касается того, что сегодня у нас и в области, и в городе две должности высших называются одинаково, и там губернатор, то мне кажется, что это связано просто со стремлением к унификации различных названий по той простой причине, что после того, как прежнее государство почило в бозе и у нас фактически начали создавать новое государство, потребовалось огромное обновление всевозможной терминологии, в том числе и огромного количества чиновничьих должностей. В разных городах пошли разными путями. Вот в Москве, как известно, существует не губернатор, а мэр Москвы. В Петербурге существует два губернатора, то есть в Петербурге и в Ленинградской области. Просто пошли по разным путям. Если бы должность, которую сегодня занимает Полтавченко, называлась не губернатор Петербурга, а мэр Петербурга, я думаю, что никаких принципиальных изменений при этом не произошло бы. Но так сложилось исторически. Просто по-разному рассуждали в Москве и в Петербурге. Других разумных объяснений я не нахожу. Может быть, наши слушатели могут что-нибудь подсказать. А как это по-русски? Да, слушаем. Кто нам дозвонился еще? Здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Владимирович. Вот смотрите, слово «ревизия» можно перевести как «пересмотр». Значит, и понятно, да, ревизия. Слово «провизия» отличается от ревизии только приставкой. Все остальное то же самое. Но смысл совершенно другой. И с визией, с пересмотром никакого отношения. Так вот, это однокорневые слова или нет? Николай Владимирович, отвечаю приблизительно, потому что не имею возможности проверить по словарям. Похоже, что однокоренные, но восходят они, однокоренными они являются не в современном русском языке. Они однокоренными являются в языке-источнике. Судя по всему, оба слова восходят к латыни, в котором, как мы знаем, существовал этот корень «вид», «виз», корень, который действительно имеет значение, о котором вы сказали, зрительное значение. Но вы прекрасно отдаете себе отчет в том, когда латынь представляла собой уже высокоразвитый язык, это было еще задолго до начала нашей эры, то есть это было более 2500 лет назад, за такие сроки значение слов и тем более значение корней внутри производных слов, тем более в языках, которые заимствовали эти слова, проходит очень длительный путь изменений. Не одно какое-то изменение, а целые цепочки изменений, которые приводят, в конце концов, к кардинальному различию даже в значениях корней, которые, тем не менее, восходят исторически к одному общему источнику. Поэтому ничего странного в том, что в этих двух исторически однокоренных словах сегодня мы не можем выделить никакой общей части, нет. Как это по-русски-то? Да, кто нам еще дозвонился? Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Да-да, мы вас слушаем, ваш вопрос или комментарий. Сегодня я хочу предложить такую тему, как используется частица «бы» в русском языке. Еще раз как? Как используется частица «бы» в русском языке. Так. Насколько я знаю, частица «бы» может использоваться в предложениях, которые обозначают несовершенные действия. Например, если бы ему его предупредили, он бы поехал. То есть его и не предупредили, и он не поехал. Несовершенное действие. А вот в сочетании с частицей «не» «бы» может обозначать уже совершенное действие. Если бы его не предупредили, он бы не поехал. То есть его и предупредили, и он поехал. Совершенное действие. Небольшое отступление. Я думаю, что из тех, кто полностью прочитал основной текст «Войны и мира», а таких, на удивление, мало, немногие одолели вторую часть эпилога. Вот я сейчас прочитаю, дам цитату. Пожалуйста, запишите. Толстой, «Война и мир», эпилог, часть вторая. Ну, я надеюсь, это не длинная цитата, нет, а то вы тут приморы к нам устроили. Только одна. Цитата. То, что не было бы свободно, не могло бы быть и ограничено. Конец цитаты. То есть, казалось бы, все ясно. То, что не было бы свободно, конечно же, не могло бы быть и ограничено. Но, если подумать, возникают два момента. Во-первых, в первой части предложения сочетание «не» с «бы», то есть совершенное действие. Во второй части предложения тоже сочетание «не» и с «бы» совершенное действие. То есть, получается, что свобода приводится в соответствие с ограничением. То есть можно было бы подумать, что в этом предложении логическая ошибка. Давайте скорее к вопросу. Да, но вопрос такой. Так два момента возникают. Первый вопрос я сказал, да? И второй момент. Если убрать... Вопрос, да, через минуту будет. Если убрать в первой части предложения частицу «не», то мы получим: то, что было бы свободно, не могло бы быть и ограничено. Тоже четко, ясно, логично. То, что было бы свободно, не могло бы быть и ограничено. Могло бы. Да-да-да. Но тогда мы получаем, что логично и предложение с частицей «не», и предложение без частицы «не». Но этого не может быть, потому что при добавлении или изъятии частицы «не» смысл предложения меняется на противоположный. И вопрос такой у меня. Какое ваше мнение? В каком из двух приведенных вариантов логическая ошибка? Или, может быть, все-таки оба этих варианта верны? Пожалуйста. Сергей, спасибо за замысловатый, скажем так, вопрос. Рискую вас обидеть, но все-таки скажу, что впечатление будто у Толстого ошибка, возникает у вас на основе следующего рассуждения. Представим себе мальчика, который, разговаривая сам с собой, договаривается с собой. Вот пусть у меня 2 плюс 2 будет 5. Неважно, что в книгах написано другое, в школе учитель говорит другое. Вот пусть у меня 2 × 2 будет 5. И исходя далее из этого им самим принятого постулата, он начинает оценивать не то, что он сам говорит или пишет, а то, что говорят или пишут другие. Аналогия, которую я привожу, грубовата, скажу прямо. Но, тем не менее, вы, Сергей, рассуждаете, исходя из того правила, в кавычках, которое вы вывели, но вывели вы его без достаточных на то оснований. Ваши рассуждения опираются на утверждение о том, что в случае, когда частица, есть частица «Б», и она сочетается с «не», действие, как вы говорите, совершено, а когда частица «Б» не сочетается с частицей «не», действие не совершено. Это рассуждение ошибочно в самой своей сути изначально, потому что все ваши примеры, в том числе и цитата из Толстого, это примеры использования глаголов в форме сослагательного наклонения. Ну, в современных школьных учебниках пишут «условного наклонения». Принципиального различия здесь нет. Так вот, когда глагол используется в форме сослагательного наклонения, не подразумевается никакой соотнесенности действия, которое обозначает глагол, с реальностью. То есть действие невозможно оценивать как совершенное или как несовершенное. Речь об этом действии идет только как о возможном при каких-то обстоятельствах. Поэтому никакой логической ошибки в той фразе из Толстого, которую вы привели, конечно же, нет. Потому что сам принцип оценки логичности или нелогичности порочен. Это первое. И второе, вы спрашивали о том, в каком из вариантов толстовской фразы получается логическая ошибка. Вы просто изъяли частицу «не» из обеих частей сложного предложения и дали вы, если я правильно понял, рассуждали так, что в обоих случаях получается вполне приемлемое осмысленное высказывание, а между тем, по вашему мнению, при изъятии частицы «не» смысл предложения меняется на противоположный. Дело в том, что у Толстого сложное предложение, которое построено на соотнесенности двух вещей, двух понятий. То, что не было бы свободно, не могло бы быть и ограничено. В обеих частях или есть отрицание, или нет отрицания, и потому и будет предложение осмысленным и верным в обоих случаях. Если бы вы в какой-то только одной части изъяли отрицание, вот тогда бы вы получили неприемлемый смысл. Так что, пожалуйста, когда вы размышляете о языке, старайтесь опираться все-таки, ну, хотя бы на те знания, которые вы должны были получить в средней школе. Как это по-русски? Да, слушаем еще, кто нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте. Меня зовут Евгения Николаевна. Очень я хочу обратиться к Михаилу Яковлевичу с двумя небольшими вопросами. Пожалуйста, слушаем. Первый. Разрулить ситуацию. Что это, сленг или откуда это пошло? И второе. Оранжерея. Это от слова «оранж» апельсин стало быть. От апельсинов как бы. Корень «оранж». Так-то. Спасибо. Евгения Николаевна, спасибо за вопросы. Разрулить ситуацию, да, конечно же, это сленг. Мне кажется, что изначально слово «разрулить» начала из использовать. Из автомобильного, да, слова? Да, очень похоже на то, что... Да, конечно, очень похоже на то, что из автомобильного сленга, причем подразумеваются такие ситуации, в которых требуется вмешательство, ну, например, постового милиционера. У нас сейчас уже практически нет таких, которые когда-то стояли на перекрестках и занимались именно регулированием дорожного движения. А вот бывают действительно на перекрестках случаи, когда очень не помешал бы регулировщик, который сказал бы, ты вот выверни туда, ты проедь сюда, ну и тому подобное. Думаю, что изначально возник вот этот глагол «разрулить», а уже затем, когда наши политики, публицисты его подхватили, возникло вот это словосочетание «разрулить ситуацию», то есть найти из ситуации какой-то приемлемый для всех выход. Что же касается оранжереи, если я не ошибаюсь, то ваше предположение, Евгения Николаевна, верно, и действительно, первоначально оранжереи создавались для того, чтобы выращивать растения, которые обычно вот в климате Средней Европы и тем более Северной Европы не растут, которые для этих полос, этих широт являются диковинными, ну, поэтому для их выращивания требовалось строительство вот таких специальных сооружений. А во французском тоже, ну, вот апельсин схож с корнем оранж английский? Боюсь утверждать, потому что тут можно... По-немецки апфельсин, по-немецки это как раз... Но в английском однозначно. Да, и может быть, что во французском тоже так же, и это тогда будет лишним подтверждением нашего совместного с Евгением Николаевной предположения. А как это по-русски? Да, слушаем, кто нам дозвонился. Представьтесь. Меня зовут Татьяна Ивановна, у меня вот к вам какой вопрос. Три вопроса, но я надеюсь, не такие длинные, как... Значит, первый вопрос. Как правильно сказать, мобильный номер телефона или номер мобильного телефона? Вот когда по радио конкурсы проводятся, и потом говорят, вот победил такой-то, чей мобильный номер телефона начинается так-то. Это первое. Второе. Слово «похудание» или «похудение». Вот была недавно передача, опять же, по радио, вот там препарат для похудания. И, наконец, последний вопрос. У Пастернака в стихотворении «Свадьба» употребляется слово «помывая». «Помывая головой и рукою правой», там и так далее. Вот это слово «помывая» я никогда нигде больше не встречала. Откуда оно? Если можно, объясните, пожалуйста. Спасибо большое. Татьяна Ивановна, спасибо за вопросы. На первый вопрос, собственно, вы сами и ответили. Конечно же, правильно, номер мобильного телефона, а мобильный номер – это... бессмыслица. Похудение и похудание. Чаще нам приходится слышать вариант похудания. Во всяком случае, он представляется предпочтительным, потому что, ну, не исключаю, что в варианте, когда в суффиксе не «а», а «е», орфографически это буква «е», то это может вызывать какие-то неприятные ассоциации с болезненной потерей веса. Поэтому чаще говорят «похудание», и, в принципе, это, ну, менее связано с каким-то конкретным процессом. Но это же не грубая ошибка. Ну, нет, конечно. Мне кажется, это вариант. Нет, это не грубо. Об ошибках здесь речи вообще нет. Ну и что касается «помывая», слово это древнее, слово это незаимствованное. Оно действительно означает такие плавные движения рукой или головой. Оно, конечно, встречается не только у Пастернака, но преимущественно в русской классике первой половины XIX века. А дальше оно уже приобретает такой оттенок устарелости, и поэтому используется либо в целях стилизации, либо даже в целях придания контексту такого несколько иронического характера. Но слово это действительно существовало в русском языке, сейчас оно, конечно, устаревшее. Как это по-русски-то? Да, слушаем, кто нам дозвонился. Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте. Владимир. Слушаем вас, хотел, да? Хотел помочь попробовать разобраться в происхождении губернатора города и области. Слышал, когда приезжал сюда играть Корчной со Спасской, как два выпускника университета, отмечали юбилей университета, один из спортивных журналистов рассказывал, что я подсказал Корчному, чтобы он ни в коем случае при встрече с Яковлевым не назвал слово мэр, а именно губернатор, потому как Яковлев противоставлял, как вы помните, себя Собчаку, который был западником выраженным, а Яковлев относил себя к русофилам, скажем так. Это вот по поводу вот этого, скажем, эпизода вашей программы. А второе, по поводу чая. Я слышал версию давным-давно, что это ироническая поговорка. В таком смысле, чай не пил, какая сила? Ну, нету силы. Чай попил, вообще ослаб. То есть от чая силы, что пил, что не пил, не прибавляется. Вот такая версия была. Спасибо, Владимир. Ну, любопытно, конечно, версия, связанная с тем, что Яковлев был русофилом и поэтому не любил слово «мэр», но слово «губернатор» тоже заимствованное. А вот по поводу иронического смысла поговорки про чай, мне вот кажется, что это ближе к тому, что, во всяком случае, мне неоднократно приходилось слышать, и здесь действительно вот такое обыгрывание, с одной стороны, того, что вообще-то в России, особенно в XIX веке, попить чаю означало очень даже неплохо иногда плотно перекусить, запивая все это чаем. Ну, а с другой стороны, ирония по поводу того, что чай — это все-таки не еда. Как это по-русски? На Пыджев присылают сразу несколько сообщений относительно происхождения губернатора и мэра. Но я даже не буду, наверное, их зачитывать, потому что, ну, это у нас сейчас не краеведческая передача, не для знатоков города, а все-таки давайте ближе к русскому языку. Вот единственное, я прочту роман, пишет нам у Салтыкова-Щедрина: в истории одного города губернатор, оказавшийся с механической головой, ею помывал. Это вот к этому совместил последнему. Два вопроса, да. Очень хорошо. Угу. Ну, вот кто-то еще дозвонился нам. Это я, наверное. Да, это вы, представьтесь. Иван Горан. Слушаем вас. Взгляд становится более естественный, но неестественным. Первое. Второе. Якутская экспедиция была представлена одна из лучших всех участников мероприятия. Не одна из всех. Еще. Это вы из газеты какие-то вырезки читаете или откуда? Я читаю радио. Выдержки. Озерская. Волков был произведен директор театра, но не директором театра. Почему это падежное окончание, на мой взгляд, неправильное? А почему вы не представились именем, отчеством? Мне кажется, уже, в общем-то, возраст такой, что пора по имени, отчеству именоваться. Или вы хотите молодиться так? Да какая разница? Нет, ну интересно просто. Это первый вопрос. Ах, это только первый. Голосование о падежей. Второе. В районе 9 килограммов. Что это теперь? Килограммы и часы районами стали измерять? Почему же так? Уши вянут. Все на этом ваши вопросы сели? Вот два вопроса. Понятно. Спасибо. Первый пример: взгляд становится более естественный, вместо взгляд становится более естественным. Наш слушатель прав, современная норма требует творительного падежа. Но подчеркну, что именительный падеж в этом случае все-таки пока не совсем исключен. Процесс приобретения прилагательным или существительным в составном именном сказуемом формы творительного падежа вместо именительного падежа занял несколько веков. Он в основном завершился в XVIII веке, но еще в XIX веке продолжали довольно широко употребляться формы именительного падежа, вот вроде как раз того варианта, который прочитал наш слушатель. Но это экскурс в историю. В современном русском языке, конечно, здесь должен быть творительный падеж. Что же касается второго примера, я не совсем расслышал даже и окончание, произведен в директор театра, ну, в директоры или в директора театра, понятно, что здесь должно быть так, что возмущает нашего слушателя ошибки. Ошибок, безусловно, в речи много, тем более в речи неподготовленной. От этих ошибок не застрахованы даже самые, что ни на есть, хорошо образованные, прекрасно подготовленные журналисты. Спонтанная речь есть спонтанная речь. Право на ошибку имеет каждый. Право на оговорку нельзя отнять у живого человека. Живой человек перестает ошибаться, когда он перестает быть живым. Другое дело, насколько частотны ошибки в речи того или иного человека, имеющего смелость оказаться перед микрофоном. Вот когда их слишком много, тогда действительно все уже плохо. По поводу района и по поводу вот этого разговорного такого полупредлога, вот это в районе превратилось уже практически в предлог. Он разговорный, можно сказать, что ближе даже к просторечию. Возник он просто по той причине, что носителям языка, нам с вами, в конце концов, надоедает употреблять одни и те же предлоги. Около 5 часов, около 9 килограммов. Люди постоянно, инстинктивно, часто не осознавая этого, ищут новые средства выражения. Вот так возникло когда-то, может быть, полвека назад, вот это самое злополучное в районе, которое, конечно же, невозможно понять, если воспринимать слово «район» в буквальном смысле слова. Но там и нет никакого буквального смысла слова. Это то же значение, что и около. Другое дело, что, сказав около 5 часов, мы не нарушили никакой нормы и полностью соблюли все требования литературного языка. Если мы говорим в районе 5 часов, то мы тут же съезжаем из нормативного языка в область такой разговорности, которая граничит с просторечием. В эфире, конечно, подобные вещи звучать не должны. Вот все, пожалуй, что я могу сказать по поводу вопросов нашего слушателя. Ну, мне кажется, вполне убедительный достаточно. Ну, дай Бог. А как это по-русски? Да, пожалуйста, ваш комментарий или вопрос по телефону слушаем. Добрый вечер, здравствуйте, Светлана. Я хотела бы вот о чем спросить. Вот я очень хорошо помню, как я пришла первый раз в первый класс, и на стене у нас висели плакаты, ну, там, таблица умножения и прочее. Там в том числе один из плакатов, который я вот просто мысленно вижу сейчас, «Ча-ща» с буквой «А», «Жи-ши» с буквой «И» пиши. И я, в общем, как-то так и поверила, что так оно и должно быть. И вот я тут столкнулась вот с какой ситуацией. Я понимаю, что фамилия... Мы пишем на русском языке. Бывают иностранные фамилии. Значит, мы пишем их так, как вот у нас это принято. Я понимаю, что Петросян, Джигарханян, там, Вартанян пишутся, оканчиваясь на «ян». И, в общем, это понятно. Хотя я не знаю, как они там, именно там, на армянском языке написаны. Но, видимо, вот так они звучат. Но я столкнулась с тем, что фамилия актера, фамилия которой Кещян, вроде как, если после «ще» поставить «а», то она будет звучать так же, как и вот должна звучать в контексте языка. Но я столкнулась с тем, что после «ща» стоит «я». Ну, вроде как, чтобы не было некое единообразие. Ну, поскольку я помню свой первый класс, мне это глаз порезало. Я никогда не слышала, чтобы королева Елизавета возражала против того, чтобы ее называли не Елизабет, а именно вот так вот, Елизавета. Ну, так вот у нас принято. То есть мы же все-таки пишем на русском языке. Вот то ли это какая-то странная политкорректность, то ли что, но, в общем, вот это вот очень дико звучит. И причем я не один раз видела, что фамилия написана именно так. Что вы на это скажете? Я, Светлана, пожалуй, соглашусь с вами в том, что здесь есть элемент политкорректности. Кроме того, возможно и элемент случайности, потому что ведь во всех подобных случаях, когда происходит передача фамилии иноязычной средствами русской графики, во всех подобных случаях есть человек, который принимает решение, как же он использует русскую графику. Мне неизвестно, существуют ли специальные ведомственные инструкции, ну, например, для работников паспортных столов и подобных учреждений. Мне неизвестно, существуют ли какие-либо инструкции, которые предписывают, как поступать в подобных случаях. Но то, что здесь имеет место отступление от орфографических норм русского языка, верно. Другое дело, что в тех же правилах орфографии говорится, что действие этих правил не распространяется на фамилии, в том числе даже на фамилии, которые бесспорно по происхождению являются русскими. Далеко за примером ходить не надо, мы уже неоднократно об этом говорили. В фамилии Ельцина, бывшего первого президента современной России, содержится, если оценивать ее как слово, которое должно подчиняться правилам русской орфографии, содержится ошибка. Но в правилах орфографии и сказано, прописание фамилий этим правилам не подчиняется, во всяком случае тогда, когда мы говорим о выборе гласной, например, выборе гласной в суффиксе или в элементе слова, который похож на суффикс, если иметь в виду иноязычные фамилии типа Кещан, после шипящих и «ц». Поэтому вот здесь такая совокупность факторов. С одной стороны, есть лазейка в самих правилах орфографии, они разрешают отступление от норм, когда речь идет о фамилии. С другой стороны, есть, ну, как бы излишняя ретивость, излишнее рвение тех, кто принимает решение о том, как будет передана иноязычная фамилия средствами русской графики. Конечно, если бы в фамилии Кещан после буквы «ща» следовало «а», ничего не изменилось бы, мы все равно читали бы «щ» как «щ», он не отвердился бы, это всегда мягкий согласный, и после него «а» звучало бы точно так же, как оно звучит и сейчас, когда там пишется буква «я». То же самое можно сказать о случаях типа «джан», когда фамилия состоит из четырех букв «Ч», «Ж», «Я» и «Н». Если там пишется не «Я», а «А», то она будет звучать точно так же, но, правда, с одним уточнением. В отличие от буквы «Щ», которая обозначает всегда только мягкий звук, звук «Ж» и звук «Ж» всегда в русском языке твердый. У нас получается такое очень противоречивое сочетание. Сначала «Ч», а «Ч» всегда обозначает только мягкий звук в русском языке. Потом «Ж», который всегда обозначает только твердый звук. И потом, вот именно для того, чтобы передать то, что здесь следует смягчить, и вот этот звук «Ж», и вместо него произнести «Ж», «Джан», вот для этого можно хоть как-то мотивированно выбрать букву «Я». В этом случае мотивация хоть какая-то будет. Так что бывают очень разные случаи, Светлана. Это сложнейшая на самом деле проблема, хотя и кажется она на первый взгляд мелочью. Спасибо вам за этот вопрос. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, еще дозвонившись в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Елена, спасибо, во-первых, за передачу большую. И второе, последние 2-3 года все, кому не лень, испытывают катарсис и рефлексируют. Скажите, пожалуйста, раньше люди не испытывали катарсис и не рефлексировали, видимо. Либо как это по-русски? Так, вы имеете в виду, что в слове «катарсис» ударение на первом слоге. Я правильно вас понял? Может быть, я сказала неправильно, я говорю про то, что они испытывают, все, кому не лень, артисты, писатели, все испытывают вот это слово. А что они должны делать? Либо, вот, раньше... Ну, то есть вы считаете, его вообще нельзя так часто употреблять? Или используем это слово. И также с использованием слова рефлексировать. Дело в том, что не было раньше этих слов, поэтому я бы хотела знать, как это все-таки по-русски. Ах, вот вы о чем, как это по-русски. Ну, я вам должен... То есть имеют ли они право на существование, я так понимаю, да? Ну, по всей видимости, да. Я сейчас пытаюсь проверить ударение в греческом слове. Катарсис. Все-таки нам рекомендуют катарсис. Хотя понятно, что катарсис распространенный акцентный вариант, поскольку ударение стремится к середине слова, в многосложных словах. Значит, Елене не нравится то, что употребляет вот это слово. Понимаете, Елена, в чем дело? Я разделяю ваше раздражение в той его части, которая относится к неуместной, излишней частотности использования этого слова. Но я хочу напомнить, что, вообще говоря, катарсис – это понятие, которое никаким другим словом обозначить невозможно. Я просто самоустраняюсь в данном случае от толкования значения этого слова и отсылаю вас к справочникам, которые убедят вас в том, что значение слова «катарсис» не передается ни словом «восторг», ни словом «потрясение», ни словом, там, я не знаю, «возмущение», «радость», «счастье». Вот ни одно из этих русских слов не передает того значения, которое исконно присуще слову «катарсис». Другое дело, что сегодняшние носители русского языка, стремясь увеличить экспрессивность речи, часто, когда можно сказать, что они испытали пик наслаждения, или что они оказались на вершине счастья, или еще что-нибудь подобное, не обязательно связанное с положительными эмоциями и переживаниями, вместо этого используют вот это слово «катарсис», которое становится дежурным, и которое тем самым лишается своего исконного значения. Его значение размывается. И вот здесь я ваше возмущение, Елена, полностью разделяю. То же самое касается рефлексии. Конечно, глагол «рефлектировать» имеет, вот он-то имеет как раз аналоги в русском языке. Рефлексия – это самоуглубление, это погружение в себя, рефлектировать – это обращаться к своему внутреннему миру. И вот здесь, разумеется, употребление этого слова в нетерминологическом значении, мне кажется, скажем мягко, необязательным. В тех контекстах, когда оно употребляется как термин, ну, в психологии, например, оно вполне уместно. В остальных случаях его употребление, мне кажется, должно быть ограничено. Как это по-русски? Михаил Яковлевич, ну вы сейчас подумайте, пока я назову те билеты, которые мы хотим предложить нашим слушателям, подумайте и скажите, кому мы их подарим. А билеты у нас разыгрывались сегодня на эстрадное представление «Одиссея» в Петербург-концерте, также в театре Ленсовета спектакль «Хармс» и в учебном театре спектакль «Пакуем чемоданы». Все это у нас как-то в один день, вот в пятницу, 27 ноября, кто-то пойдет в театр, кто это будет. Ну, во-первых, это будет Татьяна Ивановна с вопросами про мобильный номер похудение-похудание и про депричастие помывая, на которое так хорошо Роман отреагировал. Во-вторых, Светлана с вопросом о фамилиях. И, наконец, Елена с вопросами про катарсис и рефлексию. Я дозвонюсь вам после окончания передачи. Ну, а сейчас что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер. И, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43. Программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья! Вы слушали Радио России Санкт-Петербург. До новых встреч!